Жан-Франсуа Паро. «Человек со свинцовым чревом». Роман. Перевод с французского Морозовой. Серия «Расследование комиссара королевской полиции Николя Лафлока». Москва, издательство «Вече», 2013 год. Категория 16+. Посвящается Марселю Тремо. К читателю. Читателям, впервые взявшим в руки книгу о приключениях Николя Лафлока, автор напоминает, что в первой книге, именуемой «Загадка улицы Блан-Монто», ее герой, мальчик-подкидыш, воспитанный каноником Лафлоком из Геранда, по велению своего крестного отца, маркиза де Ранрея, покидает родную Британь. В Париже юный Лафлок сначала живет в монастыре Карм-де-Шо, где его опекает отец Григуар, а затем по рекомендации маркиза поступает на службу к начальнику парижской полиции Сартину. Он учится ремеслу и постигает тайную кухню расследования ведущихся в высших кругах. После года ученичества ему поручают особое задание, и он успешно с ним справляется. С помощью своего помощника и наставника, инспектора Бурдо, Николя, преодолев множество опасностей, распутывает нити сложнейшей интриги и оказывает важную услугу Людовику XV и маркизе де Помпадур. Король принимает его у себя в Версале и жалует ему должность комиссара полиции Шатле. Николя Лафлак поступает в непосредственное распоряжение Сартина в качестве следователя по особым поручениям.